верно», — поддакнул Сера, что сейчас прикрывался от все еще не угомонившегося Кацуки за партой и за телом пойманного товарища. «Говорят, вас выручил ястреб, не зря он в первой пятерке». «Ага, выручил», — невозмутимо кивнул головой Тодороки, а стоящий рядышком Мидория неистово закивал. «Кстати, Арай, он же был твоим наставником, да, как оно?» Сидящий до сего момента, устремив свой взгляд в потолок, Рёта перевел взгляд на Сера, отчего тот на несколько мгновений замешкался и его сразу же поймал за загривок не собирающийся прощать подколки Бакуго. Шумно. Извини, если отвлек. Впрочем, попадание в лапы одноклассника не сильно обеспокоило Сера. Ну не будет же он ему голову отрывать, в конце концов, с ястребом. Шумно, вздохнув на то, что его немного неправильно поняли, развернул свою мысль Рёта. Много говорит, громко говорит, много поклонников, которые тоже много говорят. А с выражением лица только ты можешь высказаться подобным образом о герое, входящем в топ-5, протянул Ханта. Кстати, ты же тоже там был, да? Неужели даже тебе было не под силу одолеть убийцу героев? Тут же влезла в разговор Мина. Весь класс тут же затих, с интересом уставившись в сторону Эспера, тогда как еще три участника того случая нервно передернули плечами. Мне запретили что-либо рассказывать, так что я не буду говорить о том, что некоего злодея в тот день сильно потрепали Мидория, Тодороки и Ида, а добил я, но из-за некоторых законов было проще выставить этот случай как триумф профессионального героя, имя которого я упоминать не буду, но скажу, что он являлся моим наставником на практике. Повисла тишина. Впрочем, при этом в классе прямо-таки витал едва сдерживаемый выкрик. «Да ты же все только что рассказал». Особенно сильно он слышался со стороны Мидории и Иды, тогда как Тодороки просто прикрыл глаза и накрыл свое лицо ладонью. «Ну, тогда, конечно, не стоит рассказывать», — кивнула Мина с растерянным выражением лица, тогда как Цую несколько удивленно, но с нотками осуждения буравила взглядом честное-причестное лицо одноклассника. «Нет, ну а что, неужели они реально думали, что запретив чего-то добьются? Нет, чего-то то они и добились, но явно не того, чего хотели. Вот если бы просто тихо и вежливо попросили об услуге, да компенсировали, то тут без проблем. А вот такой вот сеанс мозговыноса и апеллирование к законам, где кругом виноват сам Рёта, совсем не прибавило последнему настроения и благодушия. Конечно, совсем саботировать он не станет, но подгадить по мелочи, это, в таком случае, святое. Кстати, насчет убийцы героев, немного неловко поспешил разбавить атмосферу Аджира. Вы видели тот ролик, что сейчас гуляет по интернету? В нем говорят, что он был связан с альянсом злодеев. Ага, я видел, тут же подхватил разговор Каминари. Не знаю, может он сам по себе такой харизматичный или еще что, но мне его слова показались довольно крутыми. Каминари, тут же слегка возмущенно выкрикнул Мидория. Простите, я не... Нет, все нормально, прервал слегка запаниковавшего одноклассника Ида. Он был человеком сильных убеждений, поэтому я понимаю, почему он может показаться крутым. Он говорил спокойно и серьезно, но способом достижения своих целей он выбрал Кару. И какие бы убеждения за этим ни стояли, это очень большая ошибка. И чтобы таких людей не стало больше, я обязан стать самым настоящим героем. Тут же экспрессивно выкрикнул Ида, разрубая рукой воздух. То, что он сумел отпустить свою ненависть и желание отомстить, вызывало уважение. Жалко только, что сделал он это уже после всего замеса, а не во время. «Не могу сказать, что ты не прав», — раздался в кабинете тихий голос. Все тут же обернулись на его обладателя Рёту. Вот только, насколько мне известно, начинал он действовать, используя лишь слова, и следовал этому курсу, без малого, 10 лет. Но результата не было. «Хочешь сказать, что он был прав?» — нахмурился Ида, а от его взгляда все остальные слегка сжались, да и сама тема была ой какой неуютной. «Нет, хочу сказать, что он выбрал неверный вектор приложения силы». От собственной формулировки Рёта слегка насмешливо хмыкнул, отчего весь класс сжался еще сильнее, да и Ида разом слегка потерял в уверенности. Ему просто нужно было оставаться линчевателем и подчищать за теми героями, что героями являются лишь на словах. Рано или поздно, но он нашел бы отклик в сердцах некоторых слоев общества, а там и внимание бы к его позиции заметно возросло. И все же, я считаю, что убийство как метод, неприемлемо. Нашел в себе силы возразить Ида. Не тому, кто на полном серьезе собирался отомстить за своего брата, говорить об этом. В повисшей тягучей тишине прозвучал звонок на начало следующего урока, на протяжении которого герой Цементос, преподающий современную литературу, сильно удивлялся слегка похоронному настроению в классе. Ква, и зачем это было? Уроки подошли к концу, и нагруженные новыми знаниями школьники поспешили по домам. От слов своего одноклассника в начале дня все уже отошли, но до самого окончания занятий продолжали кидать на того несколько встревоженные взгляды. «Ты о чем? Сейчас же!» Рёта провожал Цую до дома. За 2 недели практики он успел соскучиться по этой внешне невозмутимой стесняшке. Нет, он бы, конечно, мог навестить ее во время стажировки, так как общение по мобильному телефону никто не отменял, и, закономерно, точный адрес парню был известен, но и слишком уж навязываться и отвлекать подругу было бы глупо. И судя по тому, что Асуи, пусть и с некоторой заминкой, но все же ухватилась за протянутую ею ворот Академии ладонь и согласилась на предложение проводить до дома, то она тоже соскучилась. Особенно это было понятно на фоне того, что большая часть недовольных и встревоженных взглядов за сегодня принадлежала именно ей. «Ты и правда считаешь, что методы убийцы героев имеют смысл, Ква?» Рёта почувствовал, как хватка девушки на его руке слегка усилилась, будто не давая убежать. «Я же уже говорил тебе, что мне доводилось делать плохие вещи», — слегка прикрыл глаза, не сбавляя шага, Рёта. «Ква, а еще ты говорил, что ты неплохой», — невозмутимо отбрила Цую. «И с того момента мое мнение о себе не изменилось», — скривил губы в полуулыбке парень. Убийца героев был глуп. От этого заявления Асуи даже слегка споткнулась, но за счет руки Рёты смогла устоять. Его идеи были верны, но его действия создали у людей совершенно иное итоговое впечатление. Вероятнее всего, в ближайшее время стоит ожидать появления кучи новых злодеев, вдохновленных Сэмпэем. Всегда проще творить зло, когда ты можешь оправдаться, хотя бы в своих глазах. А идеология пятна позволит всякой швали начать нападать на героев и прикрываться его словами. И, вероятнее всего, соберутся они все в той самой лиге злодеев. И что делать, Ква? Со все тем же невозмутимым лицом дернула Цую за руку Рёту, призывая остановиться и обернуться. «Нам», — Асуи кивнула, — «продолжать учиться. Но как же люди? Они ведь в опасности». «Прямо в данный момент нет», — покачал головой Рёта. «А там, смотреть по обстоятельствам. И вообще, обсуждать серьезные вещи на ходу не очень удобно. Может, пойдем зайдем в ту кафешку?» «Пойдем, Ква». Следующие 3 дня не происходило ничего особо интересного. Рёта все так же продолжал аккуратно подбивать клинья к Цую. Ученики класса 1 продолжали жаловаться на скуку и мучить вопросами о следующем событии Айзаву. А сам Айзава продолжал корчить из себя смесь студента преддипломного и пофигиста типичного. Выражалось это в уже привычном желании спать, именно капсом, и полном нежелании делать что-то, помимо этого самого спать. Однако это же Юэй. Тут никак не может обойтись без малой толики безумия и чуть большей толики пафоса, так что настал момент уроков у всемогущего. «Привет, ребятишки!» «Да, потому что я здесь!» — пафосно выкрикнул герой номер 1, задрав подбородок и уткнув сжатые в кулаки руки в бока, отчего его мышцы стали казаться еще больше. «Давно мы с вами не виделись, леди и джентльмены. Соскучились? Надеюсь, все ждали этой встречи с нетерпением». Перед героем относительно дисциплинированно скучковались все ученики 1А, и, как и всегда на занятиях всемогущего, все были одеты в свои геройские костюмы. Ну, кроме Иды, костюм которого, после стычки с убийцей героев, приказал долго жить и был отдан на ремонт. Действительно, уже столько времени прошло. Ага, и правда. Боже правый, сколько избитых фраз на 2 предложения. Неужели кончается словарный запас? Раздался из-за спин собравшихся у очередного полигона школьников тихий голос, чертовски напоминающий голос Рёты. И то, что он сам в этот момент стоял чуть ли не в первых рядах, совсем не доказывал его невиновность, ибо все присутствующие были отлично осведомлены об отношениях своего одноклассника с физикой в целом, и звуками в частности. «Эй, ничего у меня не кончается», — возмутился всемогущий. «У меня бесконечный запас фразочек». Впрочем, должной реакции на свой ответ герой не получил. Ну, кроме откровенно кучи сомневающихся взглядов и одной ярко-алой пары глаз, что смотрела с привычным холодом, за которым, однако, читались нотки иронии. КХМ. Вернемся к теме предмета. Сегодня у нас, вновь, основы. И, так как вы недавно проходили практику, то в сегодняшнее упражнение мы добавим элемент игры. Это будет гонка спасения. Если это тренировка по спасению, разве она не должна проводиться в парке Академии? Тут же раздался выкрик поднявшего руку Иды. Нет, там проводится спасение во время катастрофы. О чем я там говорил? Ах да, гонка. Это тренировочное поле Гамма. Принялся выговаривать вводные всемогущий. По сути, это лабиринт из расположенных близко друг к другу индустриальных конструкций. Мы оформим группы по 5 человек. Упражнение будет проводиться для каждой группы по порядку. Как только я подам сигнал о помощи, вы одновременно начнете гонку за границей площадки. Это соревнование предназначено, чтобы посмотреть, кто придет на помощь первым. И, конечно же, вред окружающим постройкам надо свести к минимуму. При этом герой ненавязчиво так ткнул пальцем в сторону Бакуго. Эй, вполне заслуженно возмутился тот. Тем временем, ученики по воле великого рандома были распределены по группам. Первое. Ханте Сера, Мина Ашида, Ида Тенья, Махира Аджира и Мидория Изуку. Ида еще не полностью восстановился. Ему бы следовало отказаться от участия. Почти все самые мобильные ребята оказались в этой группе. Ага, и Мидория здесь в самом невыгодном положении. Не говоря уже о том, что самого мобильного в этой группе нет, хмыкнул Киришима, покосившись на Рёту. И это ужасно, поежилась Джира, представляя, что именно ей повезет оказаться в одном забеге с Арай. А по поводу Мидории, по сути, никто до сих пор не знает, на что он способен. Ага, в его случае, все, как правило, заканчивается тяжелой травмой, отозвалась мама. Пока первая пятерка занимала свои места на старте, все ожидающие своей очереди ученики активно переговаривались. Все-таки урок всемогущего – это событие. Причем, событие не самое часто, и, из-за того, вызывающее немалый энтузиазм. Я бы поставил на Сера. Раздался азартный выкрик от Киришимы. Ну, учитывая ландшафт, тут сложно не согласиться. Но не стоит списываться с счетов Аджира. Его хвост достаточно гибок, чтобы его можно было использовать как третью руку. Деку будет в самой жопе. Бесстрастно выдал свой окончательный вердикт Бакуго. Хоть он еще и не полностью вылечился, но думаю, что победит Ида, добавила от себя Урарака. Квамина-тян довольно ловкая. Она имеет все шансы. Рёта-тян, что думаешь? Думаю, вы будете удивлены. Прозвучал сигнал старта. Мой бусти, где есть много глав. HTTPS басты Тойксагера. Глава 59. Движение на скорость. Часть 2. Глава 59. Движение на скорость. Часть 2. Мидория действительно смог удивить. В отличие от канона, здесь он понял суть своей причуды раньше и раньше приступил к тренировкам, за счет чего управлялся с ней несколько более комфортно и через нагромождение препятствий полигона пролетал без каких-либо задержек и проблем. А во, я не знала, что он так может. Округлила глаза Урарака, пытаясь уследить за стремительно несущимся в сторону финиша одноклассником. Мидория спокойно обгонял даже того же Сера, для которого подобный ландшафт был максимально удобен, не говоря уже об Аджира и Мине. Круто. Яростно закивал в подтверждение Киришима. Для него эта практика не прошла бесследно. Его кости больше не ломаются, раздался голос Хагакури, отчего все слегка вздрогнули и принялись оглядываться по сторонам. Оказалось, что девочка-невидимка все время была рядом, но в своем геройском костюме, а-ля мечта эксгибициониста, заметить ее присутствие было почти нереально. Кстати, а вам не кажутся его движения знакомыми? Чуть склонила голову к плечу Джира, поглядывая в ту сторону, где зависли в воздухе перчатки. Сейчас, когда ты это сказала, это движение Бакуго-тян, Ква, невозмутимо ответила Цую. И правда, все тут же принялись кидать взгляды на Кацуки, который, в первые секунды после понимания, малость охренел, а после полыхнул такой яростью, что все поспешили сделать пару шагов в сторону. Создавалось впечатление, что от того, чтобы немедленно броситься на полигон и покарать своего друга детства, Бакуго сдерживали только присутствие на поле всемогущего и понимание того, что он в этом случае он будет выглядеть полным идиотом. Гонка подошла к концу достаточно быстро, и первое место без особых проблем занял Мидория. Видимо, более грамотный метод тренировки, придуманный Рётой для него еще до стажировки, оказал парню неплохую службу. Юный Мидория пришел первый. Всемогущего прямо разрывало от гордости, и это было видно невооруженным взглядом. Впрочем, для несведущих, этот момент не особо выделялся на фоне его обычного поведения. Впрочем, вы все поняли, как можно эффективнее использовать свои причуды, и стали значительно лучше, чем в начале учебы. Осталось только закрепить эти знания, чтобы быть готовым к тесту в конце семестра. Все это всемогущий выговаривал отдельно для завершившей свое задание пятерки чуть в стороне от остальных, но говорил он достаточно громко, чтобы его услышали все. Тест в конце семестра, резко поник Киришима. У меня одного это словосочетание вызывает табун мурашек по спине. Нет, друг мой, с суровым видом ответил ему Каминари. Этот враг станет нашим первым настоящим препятствием на пути становления героями. Киришима тут же состроил аналогично суровую морду и пожал руку соратнику. Мальчишки, вздохнула Урарака. И не говори, хмыкнула Джира. Но тесты действительно несколько напрягают. В средних классах они не были сложными, тут же присоединилась мама. Но это же Юэй, тут можно ждать чего угодно. За следующие 15 минут Рёта как никогда понял, что упоминать тесты в среде японских школьников, это все равно, что бросить в свору котов кусок мяса. Да, возможно, кто-то испугается и вздыбит шерсть, но большая часть накинется и создаст ту еще кучу малу. К счастью, пришел лесник и всех разогнал. В роли лесника выступал всемогущий, а в роли всех следующая пятерка, в которую Рёта не попал. Зато туда попала Цую и Джира, которая облегченно выдохнула в сторонку. В этом раунде победу одержала Асуи. Все же ее причуда неплохо приспособлена для быстрого преодоления сложных ландшафтов и стремительных рывков на средние расстояния. В следующей группе участниками были Мама, Тору, Каминари, Аэйма и Фумикаге. Не самая мобильная группа. Для Мама, с ее причудой создания, ландшафт не самый удобный. Не создашь себе ролики и не проедешься по прямой. Про Тору и Каминари и говорить нечего. Их причуды вообще никак на мобильность не влияют, и для них это испытание, что-то вроде проверки навыков стритрейсинга, только в декорациях труп и всяческих баков с переборками. А Эйма и Фумикаге уже вполне способны как-то маневрировать, используя свои способности. Но КПД у обоих сильно ниже среднего. У Аямы основная проблема в недолгом времени работы его лазера, а у Фумикаге – палящее солнце над головой. А, если быть точнее, то свет, который оно генерирует, а свет – это слабость его причуды. Гонка была напряженной. Все были, по сути, в равных условиях и никто не мог выбраться вперед. Но, раньше всех к финишу, на удивление, подоспел Каминари. «Хей, легче легкого», – весело улыбнулся парень, стирая тыльной стороной ладони пот со лба. А ведь и правда, в самом первом зачете, который проводил Айзава еще в день поступления, он занял довольно высокое место, а ведь его причуда была практически бесполезна в тех испытаниях. Следовательно, он находится в очень неплохой физической форме. И, наконец, подошел черед последней группы. Вот только, в этот раз, судя по всему, всемогущий решил ввести некоторые изменения. Итак, ребятня, последний раунд. Думаю, никто не обидится, если его мы проведем немного по-другому. При этом слегка скосил взгляд в сторону Рёты, как бы показывая, кто именно является виновником таких вот изменений. Рёта недоуменно склонил голову к плечу. Как-то он думал, что после последней попытки героя выделить его таким образом больше попыток не будет, а оно вон как. Хотя, тут же не командное соревнование. Думаю, вам всем любопытно, как все будет происходить. Все просто. Сыграем в салки. Урарака, Бакуго, Меза и Тодороки, вы убегаете. Арай, ты ловишь. На все про все дается, скажем, 2 минуты. Вновь скосил взгляд на Рёту. Минута, правильно понял всемогущий едва заметное выражение скептицизма на лице своего ученика. Впрочем, даже вдвое сокращенное время не сменило выражение на лице парня, но всемогущий этого уже не заметил. А вот остальные заметили. И если тот же Бакуго только потихоньку раскочегаривался, настраивая себя на лютый махач, не иначе, то вот все остальные слегка сбледнули. Ну, кроме Шаджи. Невозмутимость и брутальность этого парня превышала всяческие пределы. А учитывая его почти 2-метровый рост и общую накаченность, то этот тип умел создавать давящее впечатление. Убегающие, у вас 2 минуты форы. Тут же добавил новое условие всемогущий. Начали. Под звук свистка все 4 резво разбежались по сторонам. И тут группа подобралась прямо на подбор. У всех были причуды, так или иначе дающие неплохую мобильность. Уже вскоре их силуэты затерялись на просторах немаленького полигона, а к Рёте, с некоторым запозданием, пришло понимание, что прятаться то не запрещено. А учитывая лютое нагромождение всего чего только можно и целую кучу всяческих дыр и нор, то игра в прятки на таком ландшафте невыносима. И, что самое неприятное, векторный контроль тут мало поможет. Да, ощущение векторов могло бы подсобить в таком деле, вот только, когда Всемогущий говорил про индустриальные конструкции, он как-то позабыл упомянуть, что они не простые декорации. Все здесь работало, двигались поршни, пар гонялся по пневмотрубкам, гудели распределительные коробки, щелкали мощные промышленные твердотельные реле, и вся эта мешанина движения и векторов нещадно забивала эфир. Нет, речь не идет о чем-то вроде сенсорного шока или чего-то вроде того. Скорее, это как найти одну шестерку на исписанной ровненькими рядами девяток стене. Ладно, это будет неплохой вызов. Сосредоточенно выдохнул Рёта. Хоть сколько-то адекватное передвижение по полигону возможно только верхними путями, а значит, каждый из убегающих не мог уйти далеко от того района, куда изначально направлялся. Благо, точка старта располагалась на возвышенности, и понять, кто куда побежал, не проблема. Дальше, нужно разбить все на условные зоны. 1000 квадратных метров вокруг предполагаемой точки нахождения беглеца, область высшего приоритета, 2, среднего. Все, что больше, это уже низший. Рассматривать все в установленном порядке. Дальше, приоритет поимки. Наибольшая угроза, урарака. Спокойная, осторожная и миниатюрная. Если будет прятаться, то найти будет сложно. Особенно, учитывая, что за счет довольно универсальной причуды и своих габаритов способна двигаться понизу, протискиваясь в труднодоступные места. Следующий уровень – Тодороки. Умен и хладнокровен, знает о возможностях противника. Все то же, что и урарака, но без возможности быстро передвигаться нижними путями. Низкий уровень угрозы – Шаджи. Здоровый, тяжелый. Мало известно о возможностях противника. Достаточно силен, чтобы создать себе путь понизу самостоятельно, банально разрушая элементы ландшафта. Пусть Всемогущий это и запретил, но утверждать на 100%, что он будет соблюдать это правило, нельзя. Но, опять же, этот способ создает много шума. О чем-то еще говорить бесполезно. Слишком мало актуальной информации. Никакой уровень угрозы, Бакуго, вероятнее всего, не будет даже прятаться. А если и будет, то его легко спровоцировать на агрессию и выплеск эмоций. После этого можно брать горячим. Буквально. Начали. Разнесся по полигону громогласный выкрик Всемогущего и, с секундной задержкой, раздался свист. Но Рёты на его месте уже не было. Миг, и он уже парит в зоне, куда направилась урарака. 1 минута времени. 4 цели. 15 секунд на каждую. Рёта мысленно начал обратный отсчет. 5 секунд ушло на то, чтобы обследовать зону наивысшего приоритета. Урараки там, как и ожидалось, не нашлось. Способ слишком неэффективен. Меняем подход. Мысленное усилие и ND-поле тонкой пленкой, которая стала почти заметно невооруженным взглядом от влитой энергии, разрастается на максимально возможную площадь и начинает улавливать каждый звук. На долю мгновения по ушам рёт и ударила дикая какофония из треска, скрипа и всяческого шебуршания, но еще до того, как стать по-настоящему раздражающей, она вся сошла на нет. Векторный щит начал в авральном режиме отфильтровывать все звуки, имеющие механический источник. Из-за большого разнообразия этих самых звуков, пришлось вносить их в базу чуть ли не в ручном режиме, но даже так, это не занимало и 0,1 доли секунды. На 11-й секунде с момента звучания свистка, щит уловил звук сердцебиения и тихого дыхания. Мгновение на то, чтобы вычислить направление. Еще мгновение на то, чтобы составить маршрут с учетом сложного ландшафта. На 12-й секунде Рёта уже повис прямо у темного провала в нагромождении труб. Раздался недоуменный вскрик урараки. Поймал. И самым натуральным образом пропищала девушка, перекрывая скрежет мнущихся под воздействием векторного контроля конструкций. А еще спустя 1/3 секунды Рёта уже подхватил ее за плечи и, размазавшись от скорости, доставил прямиком на место старта, после чего сразу же исчез. Технология поиска уже отработана, а цели остались куда как попроще. Все оказалось не так уж и сложно. Урарака округлившимися от шока глазами пялилась на то место, где буквально миг назад стоял ее одноклассник. Вот как он это делает. Непроизвольно вырвался у нее выкрик. Делает что? Слегка удивленно спросила Джира. Судя по всему, удивило ее именно столь быстрое поражение подруги. У него же причуда этот, как его там, векторный контроль. Как он с ее помощью умудрился меня там найти? Ну, это рай, пожал плечами Киришима, а стоящий неподалеку от него Сера согласно закивал, почесывая затылок. Урарака уже было набрала в легкие воздуха для очередного возмущения мировой несправедливостью, как воздух в нескольких метрах от нее пошел рябью, а спустя неуловимый миг на том месте оказался Тодороки вместе с Арай, который, опять же, не задерживаясь, испарился. От неожиданности Урарака резко закашлялась, а наблюдающая за происходящим мама поспешила похлопать ее по спине, но пока шла, споткнулась, так как в очередном хлопке с высоты в пару метров прямо на землю свалился Шаджи. Все подняли головы наверх, но там, разумеется, уже никого не было. Со стороны полигона раздался каким-то образом усиленный голос Рёты. «Бакуго, выходи, подлый трус!» На какой-то миг наступила тишина. «Чё сказал? Сдохни!» Спустя полсекунды на старт свалился и Бакуго. Правда, в этот раз Рёта уже никуда не исчез, а аккуратно приземлился неподалеку. ТЦ. 43 секунды. Раздался в повисшей тишине голос парня. Чуть не опоздал. Опустился до шепота голос Арай, но его все равно было слышно. Зато узнал пару новых трюков. В головах всех собравшихся подростков буквально вопила одна и та же мысль: это нечестно. Больше глав на бусте. HTTPS басты то Иксагера. Глава 60. Движение против своих желаний. Глава 60. Движение против своих желаний. Для Кацуки Бакугу никогда не было секретом то, что он отличается от всех остальных. Причем, очень значительно. Будь то причуда, внешность, физическая сила или интеллект, он всегда был лучшим. И не только среди сверстников. Повернись история чуть иначе, то из него мог бы вырасти типичный уверенный в своем превосходстве говнюк, но, так уж вышло, что своим характером он пошел в мать. Взрывной, самоуверенный, почти одержимый, он со слиным упрямством шел к своей цели даже несмотря на то, что на этом пути значительно обогнал всех прочих. А его цель ни много ни мало превзойти героя номер один во всем мире. Превзойти самого всемогущего. Говнюком он, конечно, при этом быть не перестал, но, что удивительно, умудрялся особо этим не раздражать. Ну, если к нему привыкнуть, конечно же, многие бы сказали, что его мечта недостижима, что даже встать вровень с символом мира уже практически невозможно. Стадо безвольных баранов, жалкие идиоты, чье мнение ни капли не интересовало Бакуго. Так он и поступил в UA. Учеба в самой крутой Академии Героев вообще не была предметом обсуждения. И, каково было удивление парня, когда он осознал, что даже в его классе хватает тех, кто не хуже его. Это был почти удар в поддых, особенно учитывая, что идиот Деку тоже каким-то образом умудрился пробиться туда же, и, что самое шокирующее, имел причуду. Причем, не самую слабую. Стоило Бакуго увидеть его бросок мяча на первом уроке Айзавы, как что-то в его голове переклинило. Сразу же вспомнились моменты, где этот придурок пятился на дрожащих ногах, подавленный одним лишь яростным взглядом своего соседа. Как на его глаза наворачивались слезы, когда он пытался защитить очередную жертву, которую прессовал Кацуки. Видимо, в его крохотный мозг тогда не могла прийти простая мысль, что все эти очередные жертвы того заслуживали. Все-таки намерения Бакуго в отношении становления героем были очень серьезны, и портить себе личное дело строчками о хулиганстве — это тупость. Тупость, которую Кацуки не мог позволить себе допустить. Но это не важно. Что если, все это время, у чертового Деку была причуда? Что если он знал о том, что ее использование слишком сильно вредит его телу и всему его окружению? А та тряска была не страхом перед Бакуго, а страхом того, что он сорвется и ударит. От того, чтобы окончательно взорваться, Кацуки отделяло лишь понимание того, что его мысли могут и не быть правдивыми, и, что куда более важное, его цели превзойти всемогущего и стать номером один, больше не одно то же. Чертов Арай. Никто в Юэй кроме него не способен быть соперником Бакуго. Вот только и сам Бакуго не достоин быть соперником Арай. Крайне болезненная мысль для кого-то с настолько выраженным эго, но до сегодняшнего дня она, пусть и с трудом, но все же глушилась пониманием, что лживому ублюдку Деку с его дефектной причудой вовсе нечего ловить в среде героев. Получать удовлетворение от осознания чужой слабости было для Кацуки очень непривычно и некомфортно, все же он больше привык получать их от осознания собственного превосходства и силы, но сам Бакуго особо не задавался глупыми вопросами. После поражения Араи на фестивале, он, скрипя зубами, был готов принять мысль о том, что ему придется занять всего лишь второе место. Ну, или первый после акселератора. Дерьмовое имя выбрал он себе, конечно, но Бакуго был вынужден признать, что оно очень весомо дополняло тот образ, что сформировал о себе его одноклассник. и вроде бы все вошло в колею. Стажировка, несмотря на очень раздражающие заскоки героя топ-джинса, принесла Кацуки немало опыта и ценных знаний. Арай все еще был первым и, судя по его словам в классе, продолжал вытворять вещи, рушащие картину мира умений подготовленных людей. Вот только, кое-что сказанное им зацепилось за слух Бакуго и совсем не желало отцепляться. «Мне запретили что-либо рассказывать, так что я не буду говорить о том, что некоего злодея, в тот день, сильно потрепали Мидория, Тодороки и Ида, а добил я, что там забыло имя Деку. Каким боком он вообще может иметь хотя бы малейшие отношения к поимке убийцы героев, кроме как в контексте получил обширные травмы, несовместимые с жизнью, при попытке убежать? Нет, Бакуго вполне мог бы допустить, что разрекламированный злодей оказался не так уж и силен, несмотря на создаваемое впечатление. Все же своими целями он, как правило, выбирал не самых сильных героев. Однако, несмотря на все свое самомнение, Кацуки отлично понимал возможности тех же Тодороки и Иды. Если они вдвоем не смогли справиться и получили серьезные раны, то Пятно не мог быть совсем уж слабаком. А если еще учитывать, что для победы над злодеем пришлось вмешаться ему, это был несложный анализ. Единственным логичным выводом, по мнению Бакуго, может быть только тот, в котором все, что делал Деку, только мешал остальным. Вот только что-то не давало парню зацепиться за него. Может, тот тон, которым их имена высказал Арай, не выказывая никакого пренебрежения ни к одному из них, а может и спокойное принятие Ида и Тодороки слов одноклассника. Так что, к моменту следующего урока всемогущего, Бакуго уже был более чем достаточно напряжен, а новые возможности Деку, вкупе со сворованными личными движениями, которые он оттачивал на протяжении почти всей своей сознательной жизни, и вовсе ввели его в продолжительный ступор, из которого его вывел только крик Арай уже на самом полигоне. «Бакуго, выходи, подлый трус!» Первый шок, вызванный осознанием слов соперника и последующим пониманием, что он тут прячется от кого-то, тут же вымыла волна сильнейшей ярости. Она зародилась где-то глубоко в груди и потекла по всему телу, разом вырвавшись из горла рычащим выкриком. «Чё сказал?» В ладонях тут же принялся собираться особенно взрывоопасный в данный момент пот, что, казалось, может сдетонировать даже под дуновением прохладного ветерка. «Сдохни!» Созданная причудой Кацуки взрывная волна была каким-то образом полностью погашена, не оставив ни малейшей подпалины и не испустив ни звука, а сам Бакуго, спустя миг, осознал себя падающим на стартовую площадку с двухметровой высоты. Последний раунд урока игры подошел к концу. Победителя встречали овации, выраженные, правда, в виде негодующих взглядов, а сам Рёта ненавязчиво поглядывал в сторону усевшегося на бетонное покрытие Бакуго. Как-то слишком просто вышло. Пусть Рёта и обозначил последнюю цель как несущую наименьшую угрозу, он, все же, не думал, что тот поддастся на настолько простую провокацию. Как-никак на тот момент, когда уже трое были пойманы, до конца раунда оставалось еще почти 20 секунд и торопиться было особо некуда, так что Арай решил немного разнообразить процесс и попытаться выбить Бакуго из укрытия путем старого доброго троллинга. Каким образом ему удалось настолько раздраконить своего оппонента одной фразой, Рёта искренне не понимал, а тот факт, что Кацуки был зол сверх меры, неоспорим. Все же, той силы взрыва, что была погашена векторным щитом, вполне хватило бы на то, чтобы разметать все окружающие постройки и оставить неглубокий кратер парой-тройкой метров в диаметре. Не говоря уже о том, что тело Бакуго бы подобного точно не выдержало и он бы имел все шансы получить реально серьезные травмы, вплоть до потери конечностей. После очередной речи «какие все молодцы», всемогущий шустро свинтил. Разве что проследил, чтобы все ученики покинули полигон. Быстрее всех свалил Бакуго. Он попросту прорвался сквозь неторопливо бредущих в сторону раздевалок учеников, расталкивая всех плечами. Что самое смешное, на это даже никто особо не отреагировал. Привыкли уже, когда же вся толпа, разделившись на два ручейка из парней и девушек, прошла в свои раздевалки, Кацуки уже оттуда уходил с донельзя мрачным видом. Вот только вся эта мрачность была направлена не на Рёту, а на Мидорию, на которого тот, проходя мимо, бросил воистину испепеляющий взгляд. Изуку даже слегка вздрогнул и заозирался по сторонам, хотя взгляда своего друга детства не видел. «Чет наш бамбукан сегодня особенно не в духе», — хмыкнул Сера, глядя на громко хлопнувшую тяжелую дверь. «Не пытайся его понять», — ответил Киришима, пытаясь нащупать застежки от декоративной полумаски на затылке. «Только голова болеть начнет». Постепенно помещение наполнялось разговорами. Впечатления от тренировки, сетование на то, что нужно поработать над своей мобильностью. Все в этом духе. По большей части школьники испытывали довольство от результатов прошедшего занятия, что неудивительно, так как даже будучи учеником ЮЭ тебе не каждый день дается официальное разрешение на использование причуды, а покрасоваться перед друзьями то хочется. Рёта со своим костюмом разобрался быстро, все-таки, под удобство одевания и снятия он, в основном, и спроектирован. Творящийся шумихой парень был не особенно заинтересован, но и выходить на улицу быстрее всех тоже не спешил. Все же какие-никакие приятельские отношения почти со всеми завел, да и не торопился Рёта особо никуда, так что сейчас игрался с той векторной матрицей, что соорудил во время импровизированной игры в прятки. Это был интересный опыт. Рёта уже раньше неоднократно использовал матрицу звукоулавливателя, но подобное ее применение как-то до этого не рассматривал. Просто не было такой нужды. А ведь это сколько перспектив. При желании этот трюк можно использовать как что-то вроде эхолокатора, разве что интерпретацию отраженных звуков в картинку придется либо проводить вручную, что довольно муторно, либо ваять монструозное уравнение-преобразователь, которое будет интерпретировать волны в цифры, а с цифрами работать Эсперу всяко сподручнее. Пока же, Рёта решил опробовать бета-версию. К сожалению, все было не так просто. Для восстановления картинки по звукам, для начала, нужно было сопоставить визуальную информацию и звуковую, дабы найти соответствие. Из-за фонового галдежа одноклассников шума более чем хватало, а, так как раздевалки, по какой-то причине, были не сильно звукоизолированы, то, при текущих настройках, Рёта вполне мог визуализировать даже то, что находится в соседней комнате. Ага, в раздевалке девочек. Они там тоже не сидели тихонько, а вполне энергично обсуждали сегодняшние занятия всемогущего, что также добавляло граммов объемности картинки. К сожалению, сейчас изображение было довольно шокальным из-за того, что Рёта только пытался приноровиться и, по сути, использовал не самые удобные для себя методы, но, что может лучше замотивировать подростка, чем осознание того, что он сейчас упускает из-за несовершенства своей техники. Тут бы даже самая величайшая бездарность быстро устранила настолько фатальное недопущение, а Рёта не был бездарностью. Во время особо яркого всплеска звуков, на несколько мгновений увеличившего качество визуализации изображения, впрочем, даже так дотягивало оно разве что до 240 Р, тогда как в обычном состоянии было чуть лучше, чем 120 Р, сознание Эспера ощутило какую-то странность. Резко открыв глаза и отключив матрицу уловителя звуков, Рёта поспешил к месту аномалии, которая располагалась прямиком в смежной с раздевалкой девочек стене. Сорвав какую-то листовку, даже не обратив на нее внимания, он нашел это. «Арай, чё это ты всполошился?» — заметил нетипичное поведение одноклассника Киришима. «Эй, что молчишь?» — двинулся в его сторону парень, на ходу застегивая рубашку. «Ты как будто призрака увид». Киришима тоже замолк. «Парни, что там у вас, Каминари?» Теперь у стенки стояло уже трое подростков, замершие статуями самим себе. «Это то, что я думаю», — раздался шепот Киришимы. «Да, друг мой, это оно, окно в рай», — прошептал в ответ Каминари. Рёта все так же продолжал молчать, уставившись на явно рукотворное отверстие в стене. Отверстие, что до сего момента было спрятано за листовкой и, судя по его расположению, вело прямиком к соседней раздевалке. Киришима сглотнул. «И что нам делать, Арай?» – переадресовал Каминари вопрос третьему подростку, именно нашедшему клад решать, как поделить трофей между остальными страждущими. Чертовски опасное искушение. Настоящий портал в рай. Путь к затерянному золотому городу Эльдорадо. Оттуда не идет свет. Слегка хриплым голосом озвучил свое наблюдение Рёта. «Значит, оно чем-то загорожено?» В ответе Киришимы слышалась самая настоящая боль, будто врата в рай оказались заложены кирпичами с обратной стороны. «Погодите», тут же примкнул к отверстию Каминари. «Что-то все же просвечивает, да и преграда слишком близко. Думаю, там такой же бумажный плакат, какой был с этой стороны». Лицо Эйджира тут же разгладилось и приняло такое выражение, будто в кирпичной кладке образовалась сеть глубоких трещин, а ему вручили кувалду. «Достаточно лишь слегка толкнуть, чтобы расчистить дорогу к мечте. Простите, парни». Прикрыл глаза Рёта, привлекая к себе внимание. «А, я не могу позволить этому существовать», — сделала Рай шаг, закрывая своей спиной отверстие в стене. «Нет, ты не можешь, ты же один из нас, простите, но почему, я же, староста, неужели лишь поэтому, танцую?» На несколько мгновений парни замерли, смотря пустыми глазами на уровень груди Рёты, как раз туда, где располагалось отверстие, будто пытаясь просверлить его глазами насквозь. Черт, ну нет, казалось, что Киришима и Каминари вот-вот-вот расплачутся кровавыми слезами. Второй так и вовсе упал на колени, как будто ему разом обрезали все нити. Впрочем, доводы одноклассника для них были понятны. Они бы тоже чувствовали себя очень некомфортно, если бы у кого-то была возможность подглядывать за их девушками. А сам факт отношений с девушкой-лягушкой Рёта ни от кого не скрывал. В какой-то степени было даже удивительно, что при этом его до сих пор не завалили вопросами по этому поводу, но, видимо, репутация работала на всю. Простите, лицо Рёты было как обычно холодно, но, даже самый тугодумный человек смог бы понять, какое сожаление он в данный момент на самом деле испытывает. Что там происходит? Подозрительно нахмурив бровки, спросила мама у неподвижно стоящей неподалеку Джира, что сейчас воспользовалась своей причудой и вставила растущие из мочки ухо разъем прямо в стену, из-за которой слышались какие-то странные звуки. Какой-то бред. Потерла переносицу девушка и, услышав что-то явно странное, резко расширила глаза. «Девочки, за этой листовкой что-то есть, а?» – моргнула Урарака, кидая взгляд по указанному направлению. Дружно переглянувшись, все присутствующие подались к цветастому плакату, на котором, если приглядеться, была заметна довольно умело сделанная заплатка, что легко отгиналась в сторону, не тревожа, при этом остальной лист. «Это ведь, ага», – нахмуренно кивнула Джира. «Скажите, спасибо Цую. Почему, если бы ее тут не было, то не факт, что Арай остановил бы остальных идиотов. Более того, он мог бы к ним присоединиться». После короткой паузы отпечатала Джира вновь что-то расслышав из-за стены. «Мальчики, придурки!» – грозно постановила Мина, упирая кулаки в боки. «Ква!» – согласно кивнула Асуи, в глазах которой стояло несколько вопросов, которые та, вскоре, судя по всему, непременно собирается задать одному беловолосому, красноглазому придурку. Очередной слегка безумный день в Юэй подходил к концу. Больше глав на бусте. https://basty.toixagera. Глава 61. Движение к итоговым экзаменам. Глава 61. Движение к итоговым экзаменам. Дни шли один за другим. Причем, шли очень стремительно, так как все учителя будто с катушек послетали и принялись крайне усердно вбивать своей пастве в голову знания. Ну, кроме Айзавы. Тот особо не старался, но его выражение «сделай или сдохни» работало просто на все 100. С чего все это? Ответ прост – экзамены. И, возможно, Рёта бы даже заразился всем этим угаром, вот только учеба давалась слишком уж легко. Ничего не поделаешь. Даже самые отдаленные от основной эсперской специализации дисциплины типа японской литературы, истории и права не вызывали ни малейшей сложности. Банально потому, что память эспера пятого уровня – это то, что не стоит недооценивать. К сожалению, даже спустя 8 лет постоянных занятий в этом направлении Рёта не смог довести свои навыки запоминания до самого максимума, но даже тот уровень, что есть, уже более чем достаточно для банальной учебы. И с этим было довольно забавно ощущать разницу между старым собой и новым. Контраст был очевиден хотя бы на фоне воспоминаний о Канонинга, которые затерлись весьма основательно и плохо подлежали восстановлению. Хотя, конкретно в этом случае, виноват еще и тот факт, что Рёта изначально-то не так много знал. Где-то на уровне человека, проматывающего не особо интересные и кринжовые моменты и вникающего только во что-то реально интересное. Однако, даже так, количество свободного времени заметно уменьшилось, так как преподавателям почему-то было недостаточно абстрактного понимания того, что вот этот конкретный ученик по своим знаниям и их может за пояс заткнуть. Не еет, им подавая материальное подтверждение, выражающиеся в виде кучи домашних заданий, самостоятельных работ и групповых проектов. Ну, положительный момент в этом тоже был. Рёте удалось затащить Цую в гости с целью подтянуть знания по некоторым предметам. А если бы в комплекте еще не шла добрая половина класса, которая кинулась на заповедный источник знаний словно гиены на раненую добычу, было бы вообще хорошо. А во, Арай, а тебя тут миленько. Активно вертя головой по сторонам, констатировал Киришима. «Я думал, тут будет несколько более». Завертел в воздухе кистью, будто пытаясь подобрать сравнение. «Скучно?» подсказал также затесавшийся в компанию Каминари. А вообще, да, с момента заселения в квартиру прошло больше 3 месяцев, и неудивительно, что за это время место жительства подростка перестало походить на обезличенную комнату. Ну, когда у тебя водятся деньги и есть возможность побывать почти в любой точке мира без каких-либо проблем, это неудивительно, верно? Не знала, что ты увлекаешься аниме. С отрешенным видом разглядывала закрытый шкаф со стеклянными дверцами мама. Да, совершенно неудивительно. А во, это фигурка Гаку. Тут же втиснулся рядом с одноклассницей Киришима. Раритет. Нет, ну а что плохого в том, что у кого-то дома есть специальный шкаф с аниме фигурками? Что, ломает образ? Попробуй сказать вот этому парню, что может прикосновением мизинца сломать все кости в твоем теле, что он ломает себе образ. Тем более ничего предосудительного на полках не было, только реальный раритет из тех аниме, которые Рёта смотрел в прошлой жизни и которые были в этой. Никакой пошлятины и фигурок 18+. А этот шкаф закрыт. Арай, че там у тебя? Никаких ичи фигурок, которые Рёта мог бы спрятать подальше и закрыть на ключ в преддверии возможного прихода Цую в гости. Рёта окинул Киришиму взглядом. Только попробуй еще раз дернуть за ручку этой дверцы, и ты лишишься руки. К чести парня, посыл он понял и тут же сделал несколько шагов назад. Ух ты, у тебя тут даже кассеты есть. Продолжал обследовать территорию Каминари. Ац ДЦ, Скорпы, Нирвана. Смотрю, ты реально фанат ретро, в некотором роде. Чуть поморщился Рёта, переводя взгляд с принявшего максимально безобидный вид и джирно рассматривающего музыкальную коллекцию парня. Цую же, все это время, неподвижно сидела немного в сторонке и квадратными глазами разглядывала компьютерную сборку, занимающую площадь нескольких шкафов и выглядящую футуристично даже с учетом 2200 годов за окном. Кто-то может подумать, а как все это помещается в одну не самую большую комнату? Ответ прост, с трудом. Из-за обилия всяческих приблуд, места в комнате оставалось не слишком много, и 5 пришедших в гости школьников вряд ли смогли бы здесь с комфортом разместиться. «Кто 5-й?» – спросите вы. «О, а эта комната почти пустая!» – раздался голос Ашида из соседнего помещения, которое Рёта использует для своих тренировок. «Сейчас поставлю туда стол и расположимся там!» – тяжко, но незаметно вздохнул хозяин жилья и, открыв шкаф, вытащил оттуда советский стол-трансформер, добытый неоправданно тяжким трудом. Пара движений и непонятная для присутствующих школьников коробка раскрывает крылья и превращается в немаленький такой стол. Вау, крутая штука. Обошел по кругу девайс Киришима. Действительно, выглядит довольно необычно, кивнула мама. Рёта же, полностью игнорируя все возгласы из зала, накинул на стол скатерть с цветочками и вытащил с кухни несколько стульев. На всех не хватит, ква, обвела убранство взглядом Цую, которую ее друг усадил в свое любимое геймерское кресло. 4 стула с кухни, плюс кресло. Итого, 5 мест. Так уж вышло, что хозяин жилья единственный остался без сидения. И только-только кто-то собирался встать и предложить Рёте занять место, как тот, без какого-либо смущения, под расширившимся глазами одноклассников, уселся прямо на воздух. Черт, это читерство, Каминари, круто. Растянула ухмылку Ашида, фонтанируя во все стороны весельем. «Арай, может, хоть чаем угостишь?» Между делом поинтересовался Киришима, вытряхивая на стол содержимое своего рюкзака. «У меня дома только черный кофе. Кружки там», не глядя ткнул пальцем в одну сторону. «Кофеварка там, в другую. Гостеприимность высший класс», хихикнула Ашида. «В холодильнике есть сок», слегка пожал плечами Рёта. «Может, сначала позанимаемся?» Внесла рациональное предложение мама, кидающая на кресло, на котором сидела Цую, нечитаемые взгляды. «Тоже что ли хочет такое?» — пронеслась в голове Рёты слегка недоуменная мысль. «Итак, посмотрим», — с уже привычным отсутствием энергии вещал из-за учительской стойки Айзава. «Скоро у вас летние каникулы. Разумеется, это не значит, что вы весь месяц будете торчать дома. Мы отправимся в летний лагерь». Стоило только прозвучать этим словам, как класс тут же взорвался энтузиазмом. «Ура! Будем играть в «Правда или вызов»!» — радостно выкрикнула Ашида. Впрочем, свое довольство выражала не только она. Просто, так уж вышло, что именно эта розовая девочка была громче остальных. Но Айзава бы не был Айзавой, если бы всех не обломал. Однако, если кто-то завалит годовой тест, он останется в школе на пересдачу, и тому я обещаю ад на земле. Энтузиазм разом сменил свою направленность. Особенно это было заметно на примере того же Киришимы, который на посиделках у Рёты преимущественно пинал балду и веселился, и теперь, судя по всему, об этом дико жалеет. Остаток классного часа все школьники были несколько взвинчены и, в целом, пришиблены свалившейся информацией, из-за чего в классе стояла тишина. Вот только, стоило прозвенеть звонку, как эта тишина полностью исчезла. «Я же совсем не готовился», — схватился за голову Каминари. «Ха-ха-ха», — с застывшим выражением лица посмеялась стоящая рядом с ним Ашида. «С этой практикой и спортивным фестивалем я совсем забил на учебу», — продолжал стенать бедолага. «Ха-ха-ха», — вновь Ашида. Мама смерила парочку неодобрительным взглядом, в котором так и читалось желание затащить их вновь на занятия, но, в этот раз, не давать никакого спуску. «Вы же вчера собирались учиться у Араи», — недоуменно моргнул Сера. «Это не считается», — выкрикнул в ответ Каминари. «Это были тихие мирные посиделки с кофе и пирожными». Ашида яростно закивала. «Это не считается», — повторился. «Ашида, Каминари, давайте выложимся на полную», — попытался подбодрить одноклассников Мидория. «Это есть, было бы весело собраться всем классом, верно?» И, возможно, эти слова бы могли помочь, вот только. Мидория пятый в классе по успеваемости. «Да, ворвался, по-другому и не скажешь», в разговор Ида. «К слову, он на третьем. Если бы вы внимательнее слушали на уроках, то не получали бы плохих отметок». Внес свою лепту Тодороки, занимающий почетное, но не слишком, шестое место. «Ваши подбадривания делают только хуже». Схватился за грудь Каминари, после чего слегка встрепенулся и бросил полный надежды взгляд на спокойно сидящего Рёту. «Что? Я вообще не понимаю, к чему паника. Школьная программа слишком легкая». Да, Рёта прочно держал за собой лидерство в учебном табеле, не слезая с пьедестала первого места. «Кха!» — отшатнулся Динки. «Думаю, мы могли бы опять собраться», — раздался несколько неуверенный голос мама. «Я бы могла с вами позаниматься, если только речь не идет про практическую часть», — поникла девушка. Впрочем, долго упадническое настроение у нее не продлилось, так как на предложение о занятиях тут же налетело немало желающих. А, если конкретнее, то приобщиться к знаниям мама, занимающей второе место по успеваемости, изъявили желание Джира, Сера и Аджира. Ну и не стоит забывать про Каминари Сашида, у которых выбора как такового не было. Точнее, именно что выбор то был. Вон он, сидит за партой и сверкает белыми волосами, но выбирая между милой и добродушной девушкой и мрачным парнем, в глазах которого так и горит желание устроить кому-нибудь сеанс реально адского обучения, если они опять будут набиваться в гости, то тут выбор очевиден. Кому-то бы следовало поучиться у нее добродетели, как бы невзначай заметил Каминари, стоящий в паре шагов от Бакуго. Разумеется, при этом он ни жестом, ни знаком не показал, о ком идет речь, но, как-то так вышло, что сразу же было понятно, что имеет в виду он штатного Бадхирта класса 1А. «А-а», Че сказал, «да я сама добродетель, говнатый кусок», тут же вызверился Бакуго, подтверждая свою бадхиртность и добродетель. «Может, мне и тебя поучить, пока ты в кровавую кашу не превратишься». И правда, сама добродетель, против воли пронеслась в голове Рёты мысль, когда он услышал, как и всегда, громкий ответ одноклассника. «Ловлю на слове», не растерялся Киришима. Наверное, тут Рёта должен был обидеться, что его компании в учебе предпочли Бакуго. А, нет, показалось, не должен. «Кажется, это и мой шанс», сосредоточенно перевел Рёта свой взгляд на лениво наблюдающую за всей вакханалией Цую. Прошла еще парочка уроков и наступил обеденный перерыв. Весь класс тут же устремился в сторону столовой. В этот раз даже Рёта не выбивался из всеобщего коллектива, так как из-за вчерашних посиделок запасы съестного показали дно, а мотаться под ночь по магазинам было слишком уж лениво. Да, тут пришлось немного наступить на горло своей паранойи и питаться чем-то, что не приготовил сам, но матрица определителя отравы уже некоторое время пылилась, а проверить ее работоспособность было затруднительно. Тем более, в столовой Юэй, вроде как, довольно вкусно кормит. Класс 1А занял несколько соседских столов по 6-7 человек на каждый, и, заставив большую часть пространства подносами со вкусно пахнущей едой, принялись утолять голод. Разумеется, молча такое событие в среде школьников пройти попросту не способно, отчего, уже через пару минут, к и без того довольно ощутимому гулу столовой добавились голоса одноклассников Рёты. Речь, по большей части, шла про все те же экзамены и все в этом духе. Содержание письменной части, по большей части, должно будет совпадать с уже пройденным материалом, так что тут особых проблем быть не должно. Но, сосредоточенно ковыряя вилкой что-то в своей тарелке, озвучила общие мысли Джира. Да, немного страшновато за практическую часть, так как мы не знаем, что там будет, закончил Мидория. Ничего ужасного, хотелось бы думать, ответила Ида, смешивая соус карри с горкой риса в своей тарелке палочками. Проблем с письменной частью не будет, говори за себя, недовольно пробурчала Урарака, которая была чуть ниже, чем в середине списка. Айзава Сенсей сказал, что это будет итоговой работой по всему, что мы проходили за весь семестр. Раздался голос со стороны парящей в воздухе одежды, или, если быть точнее, то невидимой девочки, которая в эту самую одежду была одета. Ква, но кроме этого он больше ничего не сказал, ответила Цую в перерыве между очередным укусом какой-то булочки. Ну-у-у, задумчиво приложила указательный палец к подбородку Урарака. Все, что у нас было, это испытание битвой, загнула один из пальцев на выставленной вперед ладони. Испытание спасением сорванное. Кстати, быстрый взгляд в сторону тихо кушающего Рёта и второй загнутый палец. Ну, и тренировки основ. Загнула девушка третий палец. Мда, готовиться для теста и одновременно держать себя в форме для практики будет непросто. Стоило только Мидори это сказать, как раздался странный звук, будто кто-то ударил пустой пластиковой бутылкой по тонкому медному листу, а следом, тут же, грохот свалившегося на пол подноса полного еды. Все сидящие за столом ученики тут же повернули головы в сторону шума, наткнувшись взглядами на равнодушное лицо Арай, на котором, при некотором опыте и сноровке, можно было различить легкую степень удивления. Развернувшись себе за спину, Рёта мог наблюдать довольно любопытную картину. «Ай-яй-яй, у тебя голова из титана сделана, что ли?» Подвывал на полу смутно знакомый парню по спортивному фестивалю ученик. Манома, моргнула Джира, глядя на усиленно потирающего свой явно ноющий от боли локоть парня. «Ты что там делаешь, ТЦ?» Цокнув сквозь зубы, поднялся на ноги блондин, буравя голову Рёту недовольным взглядом. «Да вот иду себе, никого не трогаю, и по чистой случайности натыкаюсь на голову этого», кивок в сторону Арай. «Это что за фрукт?» Хмуро обвел взглядом парня Рёта. «Эй, не перекладывай вину с себя на других», тут же вмешалась Урарака. «Хммм», полностью проигнорировал ее Манома. «Слышал, вы столкнулись с убийцей героев и стали еще популярнее? Да, только и делайте, что ищите проблем на голову. Рано или поздно, кто-то из вас облажается, а прилетит всем, и вообще. Что там было такого вообще узнать ребятам было не суждено. Так к балаболу, как мысленно окрестил Моному Рёта, резко приблизилась со спины крепкого вида симпатичная шатенка и, без особых церемоний, зарядила не дрогнувшей рукой прямиком по затылку. «Это не смешно, забыл, что стало с Идой», хмуро отчитала она уже бессознательного балабола, сцапав его за рубашку, не давая упасть. Учитывая, с какой легкостью она держала не самого маленького парня одной рукой, то Рёта предположил, что она имеет какого-то рода усиливающую причуду. Ну, или она тупо за счет тренировок уже успела довольно близко подобраться к своим пределам и, вот-вот, грозилась за них переступить. Рёта даже на несколько мгновений расстроился, что так пофигистично выполнял задание на спортивном фестивале и не обращал внимания на остальных участников. «Простите нас, класс 1А, на самом деле в душе где-то очень-очень глубоко в душе он, ну, вы поняли, Кинда». Отойдя от неожиданной сцены перед глазами, воскликнула Ида. «Привет», слегка застенчиво улыбнулась она. «Я тут услышала, что вы не знаете о том, как будет проходить практическая часть экзамена. Я знакома с одним учеником из старших классов, и он сказал, что это, чаще всего, то же самое, что и на вступительных. Роботы, в нашем случае». Слова шатенки вызвали у подросток дружный вздох облегчения. Все же в драках с роботами у них опыт какой-никакой есть. «Ты сдурела, Кинда? Ты только что выбросила на помойку наше преимущество». Раздалось раздраженное шипение от пришедшего в себя Маномы. «Это был наш шанс опередить ненавистный класс А. Говорила же, нет у нас к ним ненависти». Словно ребенку пояснила Кинда, подкрепляя свои слова смачным подзатыльником. «Извините за это», слегка поклонилась девушка в сторону обтекающих школьников и понесла своего одноклассника на выход. «Поддержать автора можно на Бусти. https://bast.toixagera. Глава 62. Движение двое на одного. Глава 62. Движение двое на одного. Сразу после обеда, ознакомленные с радостной перспективой борьбы с роботами, школьники поспешили обрадовать своих одноклассников. Особенно рады были Ашида и Каминари, для которых проще всего было биться именно против бездушных жестяных болванчиков. Нет, это не значит, что они не могут и людям нападать, просто у той же Ашида, с ее причудой выделения кислоты, почти все способы нанесения урона, так или иначе, сводятся к нанесению очень неприятных химических ожогов. И, если против злодеев подобное использовать сам Бог велел, то вот в тренировочных боях, или том же экзамене, наносить подобные увечья ни в чем не повинным людям было совсем не в характере розовой девочки. Зато плавить роботов для нее не только довольно несложно, но еще и весело. С Каминари похожая ситуация. Его причуда позволяет ему выделять накопленное электричество и, в какой-то мере, даже генерировать его, в небольших объемах. Проблема в том, что задать направление своим разрядом он не способен, и те, покинув его тело, ведут себя так, как и положено электрической дуге, то есть идет по пути наименьшего сопротивления. Может показаться, что Каминари даже и не нужно как-либо направлять свою причуду, так как она сама выбирает наиболее предпочтительную для себя цель. С одной стороны, если ты находишься в самом центре скопления врагов, то такой разряд будет в самый раз, а вот если рядом союзники, то будет неприятно. Это даже в какой-то степени иронично, что именно причуда Каминари куда как сильнее похожа на условную гранату, не разделяющую ни своих, ни чужих. Иронично на фоне Бакуго, конечно же. Почему же ему так удобно драться именно против роботов?